Глава 16. Гном-кузнец. «Ох, ну почему у меня так много работы?» Ворчал гном Кайджин. «Думай, боже, империя на востоке сделала свой ход, но что за идиотизм? Действительно, последние 300 лет были слишком мирными. Кайджин не мог понять, почему же империя, которая была достаточно богатой, пошла на вторжение в другие земли. Хотя для гнома, который зарабатывал на жизнь, создавая оружие, начало войны было шансом заработать много денег. Но постойте-ка, почему же работы стало аж настолько много?» Задавал он себе один и тот же вопрос. Кроме того, была еще одна вещь, что беспокоила его. Пока что гном ругался и представлял, как избивает одного министра, он тщательно рассматривал некий материал. «Что же делать?» Он устало вздохнул. У него практически не оставалось времени, чтобы закончить свою работу. Если он не закончит в срок, его репутация сильно пострадает. Сказать «я не успел» – просто не вариант. Сейчас его будущее зависело от того, как ответит его друг, которому он послал письмо о помощи. Он был хорошо известен благодаря своим навыкам. Однако было и то, чего он даже и делать не мог. То, что беспокоило его еще больше, так это отсутствие материалов, из которых это самое оружие должно быть и создано. И в этот момент появились те, кого он ждал. «Извини, мы должны были сделать это еще вчера, но тут случилось нечто ужасное». Говоря это, три человека завалилось в магазин Кайджина. Как и он, они все были тоже гномами. Они тоже работали над изготовлением разных изделий. Старший брат Грам был искусным бронником. Средний брат Долт отлично умел делать тонкую броню. Младший брат Милт, хоть и не был многословен, но зато он был мастером во всем, что ему поручали. Имея знания в конструировании и искусстве, он был настоящим гением. Вообще-то каждый из них уж должен иметь собственную мастерскую. Однако все трое, хоть и талантливы, по жизни были немного неуклюжи. Будучи первоклассными ремесленниками, как только дело доходило до планирования или бизнеса, они ставали безнадежными. Именно поэтому всем, кроме ремесла, вместо них занимались окружающие. Поэтому их мастерская была отобрана тем, кому они безоговорочно доверяли. И еще что обиднее, этим человеком был их собственный подмастерье. Они попались в ловушку, которую он устроил из-за зависти их таланту. В конечном итоге они были вышвырнуты королевским стражем и сейчас были под наблюдением страны. Лишившись своего пристанища, они не имели другого выбора, кроме как положиться на Кайджина, который был их другом детства и фактически являлся главным в компании. Он с горечью подумал: «Вы должны полагаться на меня раньше». Но он понимал, что было уже слишком поздно так говорить. Он решил приютить троих братьев у себя и нанять их для работы в своей мастерской. Тем не менее, у него не было работы, которую он мог бы поручить. Хоть мастерская Кайджина продавала в основном оружие, остальные его товары были куплены у разных поставщиков. Поскольку он производил только оружие, не было никаких проблем, если бы братья помогали ему с остальным. Однако он боялся, что если займется производством собственной брони и инструментов, могут возникнуть трения с остальными мастерскими. Было необходимо продолжить торговлю как обычно, пока братья не приживутся. Поэтому он поручил им сбор материалов. Прямо сейчас они рассказывали о том, как столкнулись с демоном. Кайджин начал переживать, что с ними не все в порядке. Однако все обошлось, и он был действительно рад этому. Подумав о том, как братьям повезло, он с облегчением вздохнул. «Ну все хорошо, что вы в порядке. Вы, должно быть, выдохлись, пока убегали. Хорошо, что из вас никто не ранен». Поскольку они были в безопасности, можно было снова отправить их собирать материалы. Но тут он подумал: «Безопасность моих друзей важнее». Три брата неловко переглянулись между собой и сказали: «Нет, это не так. Нам просто повезло». «Сказать по правде, даже сейчас я не могу отойти от того, что произошло вчера». Младший брат по своему обыкновению так ничего и не сказал. Потом они рассказали о том, что случилось во всех деталях. Они утверждали, таинственная слизь дала нам зелье, благодаря которому наши раны исцелились. Обычно он бы рассмеялся и заявил «не верю». Но он знал, что братья бы никогда не солгали. Точнее сказать, они просто не умели врать. Это означало, что они говорили правду. Однако, то, что вчерашний инцидент с демоном привел к жертвам, означало, что нанять новых шахтеров будет ой как непросто. После вчерашнего инцидента, те, кого он нанял, начали увольняться один за другим. И поскольку они тоже пострадали, он не мог возразить. В обычных условиях это был бы самый подходящий момент для того, чтобы обратиться в вольную ассоциацию за запросом. Но в данных обстоятельствах это не вариант. Он уже выслал запрос на сбор руды. Однако ответа все еще не было. Та же ситуация и в других мастерских. Поэтому, вероятно, количество товаров на рынке уменьшится. Если он наймет охранников, то оплата за руду, которую они соберут в конечном итоге, будет слишком высокой. Тем более, что они будут делать только то, что написано в запросе. То есть, если в запросе будет значиться только эксперт, что они не будут делать ничего более. Тем более, если он наймет авантюристов, способных победить демона ранга Б, то цена будет еще выше, и в конце концов, он не только потеряет прибыль, но и обанкротится. «И почему настолько сильный демон появился во внешних шахтах?» — подумал Кайджин и тяжело вздохнул. Сейчас он думал только над тем, как ему быть дальше. Дедлайн приближался. Он даже не думал о том, чтобы самому собрать все необходимые материалы. Он провел некоторое время в размышлениях. Однако, стоящих мыслей к нему так и не приходило. А все время убывало. Четыре гнома усиленно думали и изредка перекидывались взглядами, когда в мастерскую завалилась странная компания. С точки зрения слизи. «Эй, ты здесь?» Это звучал голос солдат Сана, которого все знали под именем Кайдоу-сан, зашедшего в мастерскую. Поскольку, пока я с Кайдоу-саном разговаривал, мы сближались, но теперь в разговоре мы называли друг друга по именам. Он сказал мне, что владелец мастерской, в которую мы идем, его старший брат. Снаружи она выглядела как маленькая мастерская, которую управляет упертый старик. Извините за вторжение. Поздоровался Римуру. «Как ваши дела?» — поприветствовал Гобу-такун. Произнеся наше приветствие, мы последовали за Кайдоу-саном в мастерскую. Когда мы вошли, то почувствовали много взглядов, сосредоточенных на нас. Ох, все три брата вскрикнули в одночасье. Три гнома, которых я видел вчера, в удивлении подняв нос, смотрели сюда. Сейчас они выглядели полностью здоровыми. Однако, по какой-то причине, у всех были депрессивные выражения на лицах. Как и ожидалось, там сидел мрачный старик, лицо которого не отличалось от лиц строителей. Это был владелец мастерской. Честно говоря, он не был похож на Кайдоу-сана. «Что такое? Это ваши друзья?» «Кайджин-сан, это та самая слизь. Та, которая спасла нас вчера». «Точно. Та, солдат-сан». Младший брат все-таки не проронил ни слова. «О, так это та самая слизь, о которой вы рассказывали. Я слышал о том, как ты спас этих парней. Спасибо огромное». «О, нет. Я чувствую, что сделал какой-то подвиг. Или, возможно, сделал». Для такого, как я, которому быстро сносит крышу слова благодарности, табу, потому что я не смогу успокоиться долгое время. «Так почему вы пришли сюда?» После того, как все успокоились, старик-сан задал вопрос. Когда все зашли в мастерскую, Кайдоу-сан начал объяснять мою ситуацию. Я тоже изредка влезал в разговор, чтобы детально разъяснить некоторые вещи. Но должен сказать, что младший брат Милт-сан вообще ничего не говорит. То, как он общается с окружающими, остается для меня загадкой. «Теперь я понимаю, что тебе нужно. Однако, не думаю, что смогу сейчас тебе чем-либо помочь. Я имею в виду, что мы уже получили заказ от некоторой страны». Он сказал, что это секретно, и рассказал нам, что происходит в мире. Оказалось, что многие страны, чувствуя, что надвигается война, повсюду разослали множество приказов на броню и оружие. Учитывая это, неудивительно, что вчера на складах было много лекарств и других товаров. Ну, я тоже получил заказ, хотя мне удалось создать 200 стальных ночных копий. Однако, главный заказ на 20 мечей я все еще не сделал. Ни одного. Видишь ли, у меня нет материалов, чтобы изготовить их. Опустив голову, старик Сан не переставал ворчать. Если ты не можешь выполнить заказ, не легче ли отменить его? Это был резонный вопрос, заданный Кайдоусаном. Дура, я говорил им, что этот заказ невыполним. Но потом этот, министр Бестер, перебил меня и сказал, в нашем королевстве нет никого, кто бы не знал о наших навыках. Неужели человек вашего калибра не сможет выполнить столь простой заказ? Эти слова были столь оскорбительными, что я... Тем более, что это было сказано перед королем. Королем, понимаешь? Ты бы не выдержал такое, этот ублюдок. Он рассказывал нам об этом с такой яростью, что мне даже стало его жаль. Слушая дальше, я узнал, что в прошлом младший брат Милцан отклонил заказ министра Бестера по постройке дома. С того времени министр настолько мешал Милцану жить, что тот даже начал думать о том, чтобы покинуть страну. И тем, кто взял его под свою защиту, был Кайджин Сан. Это было действительно необоснованное давление на Милцана. Не значит ли это, что министр смог скупить все необходимые для работы материалы только для того, чтобы помешать Кайджин Сану сделать работу? Если вы смогли сделать столько копий, почему вы не можете сотворить всего 20 мечей? Неужели они требуют особой руды? Кайджин Сан ответил: так и есть. В отличие от копий, которые создаются из стали, для создания этих мечей мне нужна магическая руда. Устало ответил он. Без нужных материалов даже кузнец-мастер, просто обычный кузнец. Должно быть, это очень сильно его расстраивает. Но постойте-ка, неужели министр надеялся, что Кайджин Сан приползет к нему, умоляя о помощи? К тому же, если создание только одного меча занимает только один день, даже если задействовать производственную цепь, 20 мечей будут готовы только через 2 недели. Я было хотел спросить его о том, сколько же времени осталось, но потом решил этого не делать. Выражение его лица уже сказало все, что мне нужно было знать. Но он сказал мне: дедлайн, конец этой недели. В понедельник я должен отнести весь заказ лично королю. Это работа, то, что присваивается каждому ремесленнику и выдается страной. Если не закончить ее в срок, можно потерять свою квалификацию. Другими словами, осталось только 5 дней, чтобы завершить заказ. Даже меньше, поскольку сегодняшний день отпадает, всего 4 дня до дедлайна. Я чувствовал, как разговор становится все серьезнее, и я не мог ничем помочь. Так почему я здесь? Погодите, кажется, я все же могу помочь. В самом деле, кажется, у меня есть много магической руды. В любом случае, это не мое дело. Я не понял, что происходит, но на меня все уставились. То, что на меня во все глаза смотрят мужики, не делает меня счастливым. Эти глаза как бы говорят мне: эй, ты, можешь ли ты нам помочь с этим? Эти люди, они думают, что слизь может решить все? Боже, кажется, у меня нет выбора. Если я помогу им, надеюсь, они помогут мне обустроить деревню гоблинов. Эй, не кажется ли, что это вам слишком легко? Старик, можешь использовать это? Я с грохотом положил на стол полностью очищенную магическую руду. Потом пошел и сел на диван, вытянув ноги. Ну или как бы так сказать, я себе представлял. Это магическая руда! Но еще более удивительно, то насколько она чиста! На самом деле это была не магическая руда, а магический стальной слиток. Эй, старик, у тебя что, глаза для показухи? Если он даже не может идентифицировать это, я сомневаюсь, что этот гном будет мне полезен. Я могу продать этот материал по приемлемой цене, но не хочу быть втянутым во все это. Ты же не имеешь в виду, что это все магическая сталь? Как и ожидалось, старик Сан все понял. Но меня даже немного удивило то, что насколько он был поражен. Не мог ли ты отдать нам ее? Конечно же, я заплачу цену, которую ты попросишь. Фуф, попался. Что же мне загадать? Я сделаю все, на что я способен. Я ждал эти слова. Ты знаешь о моих обстоятельствах, так? Я хочу, чтобы ты посоветовал среди своих знакомых того, кто был бы достаточно квалифицирован, чтобы обучать ремеслу. Что ты сказал? И всего-то? Наша первоочередная задача – обеспечить основные жизненные потребности – еда, одежда и жилье. Нужно обеспечить поставку одежды и найти того, кто бы мог сделать для нас оружие. Если это все, то нет проблем. Тогда я передал Стариксану, Кайджину, слитки магической руды, а взамен взял с него слово, что он выполнит свою часть уговора. Мы договорились обсудить все подробности после того, как он выполнит свой текущий заказ. Мне показалось, что я мог бы попросить немного больше, но быть жадным тоже нехорошо. Ведь жадность была основной причиной неудачи. Это я знал из собственного опыта. В тот же день после Удина Кайдо-сан покинул нас и вернулся на свой пост. Даже если он был начальником стражи, пропуская службу, он подавал плохой пример. Однако я не мог его винить потому, что он водил нас все это время. Потом трое братьев слишком сильно выразили их благодарность мне. Они считали, что это из-за них старик Кайджин-сан был под надзором страны. Поэтому они были очень счастливы, что я им помог. И тогда я спросил, а почему бы вам не присоединиться к нам? От удивления их глаза стали шире и начали обсуждать это между собой. Но я был уверен, что они уже все для себя решили. Самое время было обсудить самый важный вопрос. Старик-сан, осталось всего 4 дня до срока сдачи заказа. Считая сегодня, у нас есть от 4 до 5 дней. Будет ли этого времени достаточно, чтобы окончить работу? Если честно, сомневаюсь, что смогу все закончить. Однако у меня просто нет выбора. Я должен это сделать. Похоже, он планировал продолжать, лишь имея свой боевой дух. Но я знал, что-то, что нельзя закончить, нельзя закончить. Чтобы достичь успеха в чем-то, нужно, чтобы все составляющие этого успеха были собраны. И не было ничего, чтобы я мог с этим поделать. Однако, поскольку я уже ввязался в это дело, я буду бороться до самого конца. Понимаю. У меня есть пара мыслей насчет этого. Мне нужно, чтобы ты успокоился и создал настолько качественный меч, насколько это вообще возможно. О чем ты? Ты ведь не про в этом деле. Как ты мне можешь помочь? Ну, это секрет. Просто поверь в меня. А если не можешь, делай так, как сам считаешь нужным. Но я уверен, ты не сдашь заказ вовремя. Что ж, тогда я поверю в тебя. Однако, если ты провалишься, я не заплачу тебе за магическую сталь. Но для меня это ничего не меняет, поскольку и так не смог бы заплатить. Но если ты преуспеешь в этом деле, я клянусь сдержать свое слово. Что ж, я дам тебе лучших своих работников. Мы оба дали слово. А слово – это то, что нужно соблюдать.